Глава 57. Виктор проснулся рано. Почувствовав, что сползает одеяло, спросонья, нелепо пытаясь поймать его, махнул рукой. Услышав негромкий смех, открыл глаза и широко улыбнулся. Настя, аккуратно сложив одеяло, подошла к нему. — Вставай, уже 10 часов. — Ты сама-то давно встала? — потянулся волк. — 8. Я уже завтрак приготовила. Мгновенно вскочив, парень обнял девушку. — Вот молодец. — Я жрать хочу, как... Поцеловав девушку, он начал делать зарядку. — Умоешься и на кухню. Хозяйка разрешила есть там. И уже выходя, Настя, смеясь, спросила, — Ты есть-то хочешь, как кто? Она, улыбаясь, пошла на кухню, поставила миски, нарезала хлеб и села к столу. В Якутск они приехали поздно вечером. Виктор настоял сойти при первой же остановке автобуса. Для виду поупрямившись, в незнакомом городе ночью, Настя, конечно же, согласилась. Она сама понимала, что встречи на автовокзале со стаей, как называл их противников Виктор, почти неизбежны. Она в автобусе попыталась уговорить Виктора бросить все и заявить в милицию, на что волк зло ответил: «Давай прекратим этот разговор. Мы попеременно уговариваем друг друга. Но пойми, я хочу, чтобы ты жила». И девушка с ужасом почувствовала, поняла, что отец вместе с золотом завещал ей смерть. Прислонившись к стене, она тихо заплакала. Едва за Настей закрылась дверь, Виктор ничком бросился на кровать. «Что делать?» — мучительно размышлял он. «К цели своего нелегкого и опасного путешествия они близки. Но и стая где-то рядом, и все реальнее встреча с ней. Волк боялся не за себя. Лагерь научил железному правилу, чтобы выжить, нужно не бояться. Дрогнешь раз, и все. Сломался. А сломаешься — пропал». Он боялся за девушку. Он и только он втянул ее в эту авантюру, правда, выполняя волю ее отца. А, впрочем, он резко сел, ее бы нашли и все равно убили. Он застонал, что же делать. Вскочив, волк заметался по комнате. Но нет. Его глаза сузились и приняли жесткое хищное выражение. Узнать бы, кто стоит за всем этим. Тогда в сковородине раненая девушка сказала: «Нелли». Кто это Нелли? Добраться бы до горла Москвы и этой Нелли. Он остановился. Удивительно, почему милиция до сих пор не влезла в это дело. Ладно, надо быть спокойным и уверенным. Если Настя почувствует его беспокойство, неуверенность, то может запаниковать, как это чуть не случилось в автобусе. Мол, давай бросим все, заявим в милицию. Она не понимает, что они и живы только потому, что не бросили это дело, не пошли в милицию. Так, Виктор встал, спокойно. С улыбкой на кухню завтракать. Зайдя в ванну, взял станок. Да, им повезло. Точнее, очень повезло. Вместе с ними из автобуса вышла пожилая женщина. Виктор помог ей вытащить из багажного отделения 2 тяжелых чемодана. И она беспомощно обратилась к нему с просьбой помочь. Жила она совсем рядом. На автобус подруга с соседями провожала, а здесь Виктор, посмотрев на растерянно озиравшуюся Настю, взялся за чемоданы. Идти действительно пришлось недолго. Но за это время он успел рассказать женщине о 2 молодоженах, выбравших для свадебного путешествия Якутию. Сейчас ночь, и не подскажет ли женщина, где в этом совершенно незнакомом для них городе поблизости есть гостиница? Ольга Ивановна, так представилась женщина, сочувственно посмотрев на притихшую Настю, чуть пожурив Виктора, в такую даль жену привез, неожиданно предложила остановиться у нее. Трехкомнатная квартира, кухня, а живет одна. Муж умер, а сын как уехал под конвоем после суда на 5 лет, так она о нем больше и не слышала, а прошло уже 15, так что она только рада будет. Одной скучно, да и страшновато немножко. Времена-то какие настали. Побрившись и умывшись, Виктор с веселой улыбкой зашел на кухню. «Как вкусно пахнет!» Он шумом потянул воздух носом и, заметив мокрые какие-то беззащитные глаза Насти, присел на корточки возле нее. «В чем дело?» Виктор положил голову ей на колени. «Ты плакала? С чего ты взял?» Смеясь, девушка взъерошила ему волосы. «Лук резала, вот и потекли». «Вы, оказывается, неженка, паня», — улыбнулся Виктор, мысленно отметив ее неумелую ложь. Сообщая ему о завтраке, девушка была с сухими, веселыми глазами.